Бытие есть, а небытия нет. За неделю до исчезновения Жени. Вы знали, что счастье и дом — понятия равнозначные, особенно если это дом в деревне, где прошли самые лучшие моменты вашего детства. Я сдал экзамены и официально шагнул одной ногой на второй курс университета, а теперь приехал к деду с твердым намерением провести здесь как минимум месяц, вернуться в детство, когда ты летом в деревне, вот-вот начнется гроза, и дедушка говорит выключить телевизор из розетки. И мы зажигаем свечу и пьем липовый чай. Настоящая жизнь ушла из больших городов, но она все еще копошилась в таких вот маленьких деревеньках. Скрывалась в кустах сирени, таилась возле собачьих будок, ютилась под лавочками с потрескавшейся краской, пряталась за кривыми рассохшимися сараями, грелась на шиферных крышах старых домов. В первый же день я проснулся рано и сразу понял, что в такое яркое, свежее после ночного дождя утро глупо валяться в постели. Я вышел в сад, над которым медленно поднималось солнце, скинул шлепанцы и отправился по траве босиком. Скали радостно неслась следом, довольная, что мы приехали к ее обожаемому деду Юре. И теперь прогулки у нее не по расписанию, а когда захочется. Небо было таким прозрачным и безмятежным, что мне захотелось беспричинно смеяться. Я ощущал ногами теплую землю и для полноты чувств даже ухватился рукой за куст смородины. Потом пробежался по саду, навестил скворечник, закинул в рот горсть клубники и поспешил в беседку, где дед уже разливал чай. «Иди руки мой!» «Грязные руки — признак чистых денег!» «Ну а ты, бестия, гляди мне!» — обратился дед к скале. «Никаких луж на плавиках! Здоровенная уже какая вымахала! Растет не по дням, а по часам! Скоро ты эту крокодилу на улицу без намордника не выпустишь!» Я с удовольствием принялся за оладьи со свежей сметаной и молчал, пока не наелся досыта. Тогда уже откинулся на спинку стула и опять обрел дар речи. «Как у тебя тут хорошо! А я же в городе совсем зачах. Последний экзамен по философии мне кровушку попортил». «Чего так?» «90 теоретических вопросов для подготовки в билете 3. Из общей философии, истории философии и биоэтики. Вот ты знаешь, что имел в виду Парменид, когда говорил, что бытие есть, а небытия нет?» «Не особо», — крякнул дед. «Вот и я не знал. Но, слава богу, смог заболтать преподшу. Она у нас вместо Волкова теперь и психологию, и философию ведет». При упоминании Волкова дед помрачнел, а я сам пожалел, что назвал его фамилию. Как будто бы он был тем, кого нельзя называть вслух. И я поспешил сменить тему. «Дед, ко мне Вовка в пятницу приедет на рыбалку. Ничего?» «Это твой дом, Ванька. Зови, кого считаешь нужным. А про Вовку и подавно мог не спрашивать. Как он, кстати?» «Уже хорошо. Правда, тренировки ему пока запретили. Так что скучает в городе. Вот решил его к рыбалке пристрастить». Вовка был моим лучшим другом еще со школы. Остальные одноклассники меня не сильно жаловали. Считали выскочкой из моей любви к книгам. Учителя, зная, что я сирота, которого воспитывает дед, всегда были ко мне снисходительны. Наверное, жалели, хотя я и так достаточно хорошо учился. Хулиганил в старших классах, не без этого, но наказывали меня редко. Говорю же, особое отношение. А еще я иногда любил выразиться по-книжному. Ввернуть умное словцо, на фоне меня некоторые пацаны чувствовали себя неуверенно, потому что девчонки мою уязвительность и отстраненность как раз любили. Только суслику было наплевать на эти условности. Его уникальными качествами были невозмутимость и непоколебимая вера в добро. И это при том, что жил он с забитой жизнью матерью и отчимом, любителем напиться и гонять жену по квартире. Короче, жизнь у Вовки была насыщенная и не сильно радостная. Оттого он рано повзрослел, но каким-то образом сумел отстраниться от всего, что могло сформировать угрюмый характер. Суслик оставался рубахой парнем и уже не раз доказывал мне свою дружбу. «Пойдем поработаем», — предложил я деду, когда с чаем было покончено, и мы пошли ремонтировать забор. Короче, этот летний день был счастливым, какими бывают дни только в детстве, когда время движется медленно, а спать зовут поздно. Вечером дед сварил молодой картошки, нажарил рыбы, достал из погреба малосольные огурцы. «Ну куда столько?» — возмущался я, развалившись на диванчике у телевизора. «Ешь давай!» — совсем исхудал. Дед говорил со строгим лицом, словно перед ним не 19-летний лоб, а маленький капризный мальчик Ваня, который снова не хочет кушать вкусную овсяную кашу. Сидели мы с дедом почти до ночи, болтая о делах житейских. Дней 5 я наслаждался природой, погодой и рыбалкой с дедом. Вода в реке хорошо прогрелась и приятно освежала. Можно было вдоволь купаться и загорать. Потом и Вовка приехал, мы плавали на лодке, 2 раза даже сходили в ночную на сама. На 6-й день я малость заскучал. Моя любовь к сельскому быту не отличалась постоянством. Какое-то время, пожив на природе, я начинал хотеть обратно в город. Хотя что мне там сейчас делать, было совершенно неясно. Вовка спустя 2 дня тоже засобирался. Сказал, что к нему вот-вот приедет двоюродная сестра, а к ее прибытию нужно собрать кровать и починить полки в шкафу. Я же в упор не знал, зачем мне было возвращаться в Ярославль, но тут очень удачно позвонил Андрюха, однокурсник из меда. Он хотел отметить свою днюху в клубе «Вепрь» и приглашал всех наших, кто не уехал из города, на каникулы. Я ухватился за это предложение, чтобы смотаться проветриться на пару деньков. И уже утром в пятницу мы с Вовкой на его мотоцикле полетели в цивилизацию. Скаля осталась у деда, и когда мы уезжали, даже не вышла меня провожать. Вот и верь после этого в преданность собак. Ладно, шучу. Просто за эти дни дед ее так раскормил, что моей псине лень было поднять с лежанки свою тушку. И вот тут я ее как раз хорошо понимал.